Вот так всегда, одни слова и никаких действий, опять ты поспешил, на всякий случай уйти от ответственности, даже уйти достойно не можешь. Эх, Горбачев, Горбачев, президент. Возле кабинета Горбачева меня дожидались Илюшин и Коржаков, не успел я выйти, как Илюшин подскочил и требовательно спросил: «Ну как прошла беседа? Я не успел вам тезисы набросать, все так спонтанно получилось». «Все, все, успокойся», — снисходительно обронил я, — «будем считать, что плюралистически пришли к консенсусу. Устал я как собака, поехали, Александр», — обратился я к Коржакову, — «куда-нибудь поедим и выпьем, а потом домой, в люлю. На какой ты звезде сейчас, где ты? И зачем тогда и к кому ты ушла в небо? Тебя рядом нет, и со мною сейчас не ты. Когда я умру, к твоему я приду свету». Я таращился в темноту ускользающим сознанием, в тщетной попытке понять, кто я и где. Какая-то мысль не давала раствориться в этой успокаивающей тьме, заставляла снова и снова работать сознание, растворяющееся в этой бесконечности ничего. Где я? Кто я? Где верх? Где низ? Что такое верх и низ? Вязкое ничто расслабляло, мысль, не успев зародиться, терялась, и только две строчки, как молитва, удерживали от саморазрушения. «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу, я тебя», — выплетал я кружево смысла, выхватывая из темноты слово за словом. Яркой вспышкой всплывали несвязанные слова и понятия. Сжав зубы. «Какие зубы? Что такое зубы? Я тебя никогда», — выкрикнул я опять. «ХМ, любопытный экземпляр, смотри, как держится», — блеснула яркая, как будто наведенная со стороны мысль. «А попробуй-ка, есть работка для таких настойчивых». Молнией выстрелила сверкающая дорога, и непонятная сила властно потянула меня вдаль. Все быстрее, быстрее, ускорение нарастало так, что дорога слилась в яркую полосу, вбирающую все вокруг, в том числе и меня. От головокружения я окончательно растворился в ярком свете. «Попробуй прожить жизнь не впустую, по делам твоим и отмерено тебе будет», — напутствовал на краю сознания затихающий голос. Я резко проснулся, испарина усеяло лицо, сердце забилось как заполошное. Не открывая глаз, я пытался успокоиться и вспомнить ускользающий сон. Но, как обычно бывает со сна, всплывали в сознании только какие-то несвязные обрывки и одно ключевое слово – «попробуй». Чего попробовать, для чего пробовать, уже не ясно. С каждой секундой сон ускользал, я вновь отчаянно пытался вспомнить, зацепить тающие воспоминания, но все бесполезно. Потихоньку пульс пришел в норму, и я, не открывая глаза, опустил руку, пытаясь нащупать на полу свой телефон. Хотелось понять, сколько времени и не пора ли вставать на работу. Сотовый телефон с установленным будильником должен лежать рядом на полу, чтобы можно было быстро отключить сигнал. Но сколько я не пытался нащупать телефон, в руку попалась только какая-то дурацкая тапка с помпоном. Что за хрень такая, сотовый телефон, и как он соотносится с будильником? Посетила просыпающееся сознание здравая мысль: приснится же такое, телефон на полу в виде будильника. Подсознательно почувствовав какое-то несоответствие обыденной действительности моим ожиданиям, я резко открыл глаза и приподнялся, опираясь на локоть. Сквозь щель плотно задернутых темных гардин, глядя на которые у меня не возникло никаких ассоциаций, пробивался свет уличных фонарей, освещая повернутое ко мне лицо лежащей рядом незнакомой женщины. В неярком лунном свете лицо женщины с глубокими резкими тенями показалось неживым, как искусственная маска. От испуга я резко сел и, встав с кровати, подошел к окну. Отодвинув штору, я непонимающим взглядом уставился на вид из окна. Глазам предстал незнакомый двор и широкий проспект, ярко освещенный уличными фонарями, буквально в 50 метрах от дома. Где я вообще и как здесь оказался? Переведя взгляд на левую руку, судорожно сжавшую штанину, я только чудом не вскрикнул. Чувствуя, как зашевелились волосы на руках от заполняющего меня ужаса, я бездумно опустился на пол. Не я, рука не моя, какое-то дежавю. О, вчера я эту руку уже видел, черт, голова кружится и во рту нагадили супостаты. Поймать бы их, такой грабли, да еще и без двух пальцев, у меня отродясь не было. Начало долбить в голову паническая мысль: но вчера-то точно видел и даже не сильно удивлялся. Пить надо меньше, — самокритично высказалась паранойя. Второй рукой ощупав грудь и лицо и все, до чего дотянулся, убедился, что нахожусь в рыхлом теле солидно за хрен знает сколько. Только сейчас услышал как бы со стороны свое тяжелое, с присвистом дыхание. так успокоиться. Надо понять, кто я и где я. Сердце опять начало набирать обороты. А кто я? В голове застучали там-тамы. Все мысли как будто выдуло из бестолковки. Кто я? Не помню. Что со мной произошло, не помню. Как оказался здесь и где здесь, не помню. Но, что тело не мое, уверен. Даст ист фантастиш. Нервно пробило на тихий смех. Здесь помню, здесь не помню. Откуда фраза, тоже не помню. Бездумно просидев на полу минут цать, скомандовал себе встать. С трудом поднявшись, отсидел ногу. Я, грузно покачиваясь, стараясь не разбудить женщину, пошел к выходу из комнаты. Дверь была открыта, и взгляду предстала большая гостиная, освещенная светящимися настенными часами, в которой было еще две двери, и просматривался выход в коридор. Надо найти кухню, там хоть можно посидеть и подумать, решил я, выходя в коридор. О, туалет! Проходя мимо, я рассмотрел на одной двери писающего мальчика. Пошлятина, хотя, уверен, вижу эти пластмассовые фигурки не первый раз. То, что доктор прописал. Включив свет, я зашел в шикарный санузел, отделанный, наверное, итальянским кафелем, дорогим даже на вид, и уперся взглядом в большое зеркало, висящее над роскошной столешницей умывального стола, под камень. Ну и, на меня смотрел мордатый, с помятой харей и крутым зачесом, смутно знакомый мужик, вспомнил. Я же недавно брил эту харю, так я что, Ельцин? Не может быть, как мантру повторял я вновь и вновь, сидя за обеденным столом в кухне, непонятно как в ней очутившись. Воспоминания двух прошедших, суматошных дней прорвали плотину алкогольной амнезии, но события ранее вечера 7 декабря упорно отказывались проясняться. На столе стоял стакан с недопитой наполовину жидкостью и открытая банка шпрот. Ну и закусь. В голове крутились слова, преимущественно матерные. Вспомнил, вчера сам не допил. Я попал, только вот просто попал, потому что попал, как кур во щип. Или, в Бориску попал. Бориску на царство, блин, в Ельцина попал. Заколотилась паническая мысль. Так, а почему это мы так уверены, что тело не наше и мы с тобой попали, товарищ Ельцин? Откуда такой бред? Нелогичнее ли согласиться, что я, Ельцин, просто потерял память? Если я Боря, то женщина в кровати, Наина, точно знаю, что моя жена Наина. Эй, подсознание, ау, у Ельцина, Наина, у тебя не знаю, съехидничало подсознание. По голове вроде не били, ничего не болит, на морде отметин нет, за исключением остаточных следов бурных возлияний. Ура! Вспомнил, он же уже как бы того, чего того, чего того. Удивилось подсознание, в зеркало смотри, видишь, мужик, вроде еще жив и местами даже здоров. Если я не он, то тогда кто? Продолжал отрицать мое упрямое эго, но ведь рожа-то в зеркале от меня отражается. А-а-а, что-то я запутался, амнезии мне только не хватало. Поеду в Кащенко палату обживать. Автоматически открыв холодильник, я фальшиво присвистнул. Красиво жить не запретишь. Балычок, коньячок, водочка и корка. Да, закрома родины полны. Рука автоматически сгробастала стакан со стола, и я махнул, не глядя, как оказалось, полстакана водки. Выудив из банки шпротину, быстро заживал огненное зелье. Ну и гадость, батенька, ваша заливная рыба. Пробилась язвительная мысль. Так, а это откуда? Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Вытащив из холодильника бутылку 0,7 смирновки и кусок ветчины, я набулькал еще полстакана и торопливо выхлебал, задержав дыхание. Ух, хорошо. На ум пришел анекдот про ярлычок на водочной пробке, с Брежневым в главной роли. Вроде как зачем народу ярлычок на водочной пробке, для удобства открывания, размышлял генсек, отвинчивая пробку на бутылке такой же смирновки. Повторим, острота неприятия ситуации постепенно растворялась с каждой выпитой дозой. Что там чему не соответствует? Глупо улыбаясь, смотрел я на левую руку. Ну, рука, дом, бульвар Тверской. Меньше бы пил, реже бы белочка посещала. Вот и бульвар вспомнил, протрезвею и все остальное вспомню. Что-то быстро водка кончилась, посетила меня ленивая мысль, перед тем как сознание ушло в страну то ли Морфея, то ли Бахуса. Проснулся я лежа, уткнувшись носом в пол от того, что кто-то теребил меня за плечо и нудил над ухом. Борис, Боря, проснись, ты где спать лечь умудрился? Ну, вставай, опять надрался, алкаш несчастный. Зудел над ухом женский голос. Голова трещит, во рту помойка, мысли разбегаются, а тут еще эта зудилка. Надо попытаться сосредоточиться. Все встаю, понимаешь, голова болит, ничего не помню, заплетающимся языком выдал я наспех, возможную для себя индульгенцию, садясь на пол. «Что с тобой, Боря?» – встревоженно воскликнула Наина. «У тебя кровь на лице и шишка на лбу с кулак». Опираясь на стул, я встал на ноги и посмотрел на стоящую передо мной женщину, смотрящую с немым укором. «Пойду, умоюсь», – еле выговорил я и, придерживаясь за стену, пошатываясь, направился в ванную комнату. «Да ну его, мытье!» Промахнувшись мимо ванной в сторону спальни, решил я и упал на кровать, засыпая на лету. Второе пробуждение было, если и с помойкой во рту, то голова хотя бы не болела. На часах, висящих на стене перед кроватью, которые я ночью не заметил, было 12 часов дня. Из кухни доносился ароматный запах какой-то стряпни. Все-таки надо встать, умыться и идти на разборки. Обув тапки, я направился в ванную. В шкафчике рядом со столешницей я нашел новую зубную щетку и пачку бритвенных лезвий. Разборный станок лежал прямо на столешнице. Посмотрел в зеркало, та же противная рожа, только еще и покоребанная. Быстро побрившись и освежившись какой-то туалетной водой, я направился в сторону кухни, откуда доносились звуки готовки. Я уже понял, что женщина, гремевшая кастрюлями на кухне, как бы моя жена, Наина. На кухне шипела, шкварчала и парила, а еще изумительно пахло. Аромат свежесваренного борща и подливки курился над плитой. Желудок ворохнулся, явно намекал, что не прочь подкрепиться. Спина, суетящаяся возле разделочного стола Наины, выражала недовольство вперемешку с негодованием. «Жрать хочу, понимаешь», — рявкнул я, вваливаясь в кухню. «Фу», — напугал старый пень. Подпрыгнув на месте, воскликнула жена. «Садись, супа налью. Горячего похлебаешь, быстрее в себя придешь», — проговорила женщина, помешивая черпаком борщ в супнице. Я, подтянув табурет под зад, грузно опустился за стол и извиняющимся тоном прогудел. «Ну, наливай, понимаешь, борщ-то». Наина передернула плечами, взяла большую суповую тарелку, плюхнула в нее два половника, поставила ее передо мной и, не спрашивая, набулькала полстакана водки. «Ох, хорошо-то как!» – зажмурившись, воскликнул я, шумно втянув носом воздух, наклоняясь над исходящей паром тарелкой, подтягивая поближе к себе судочек со сметаной. Я поглядел на стакан с водкой, передернулся и отодвинул подальше от себя, сгробастав попутно из хлебницы ломоть черного хлеба. Наина молча сверлила меня взглядом, уперев руки в боки. На какое-то время я выпал из реальности, сосредоточенно работая столовым прибором, сербая горячую жидкость из ложки, причмокивая губами от удовольствия. Наина продолжала что-то помешивать, по-прежнему не говоря ни слова, из-под лобья поглядывая на меня. Я молча ел борщ, стараясь не обращать внимания на подозрительный взгляд Наины. «Что-то ты на удивление тихий сегодня, не кочевряжешься, ешь молча и водку не пьешь», — не выдержав тишины, удивленно спросила Наина, выуживая дуршлагом пельмени из кастрюли на плите. «Спасибо, родная, похоже, допился», — вздохнув, поднялся я и, подойдя к Наине, чмокнул в затылок. «Ная, ты только не пугайся», — тихо проговорил я, — «как-то мне нехорошо. Я когда упал ночью со стула, головой ударился и ничего не могу вспомнить». «Да ну тебя, кончай так шутить, меня вон ты помнишь», — оторопело отмахнулась Наина. «Тебя, Ная, помню, как детей зовут, помню, как меня зовут, тоже помню», — выдал я свои воспоминания. «И, что же ты тогда не помнишь?» — ехидно приподняла бровь Наина. «А все остальное, где я нахожусь, кто меня окружает, через одного помню, рожи знакомые, а как с ними общаться, не пойму, понимаешь, ни хрена, понимаешь, не помню». «Боря, ты шутишь», — встревожилась Наина, — «так не бывает, тут помню, а тут не помню, и это помню, только откуда не знаю». В сердцах бросил я. «Беда», — вздохнула Наина, машинально накладывая пельмени в глубокую миску. «Что же делать, может, врача? На, вот пельмешков отведай». «Зэ, какой врач, какие, блин, пельмени?» — еле борщ впихнул. «Ты посмотри на пузо, в треники не входит. Есть второе до мамы Витон», — шутливо выдал я и натянул на рожу улыбку. «Вот, ты все шутишь, обманываешь меня, подлец». Ухватив за чуб, шутливо подергала меня Наина, счастливо улыбаясь. «Ты в молодости всегда меня ласково называл Зэ, Заюшка. А сейчас, в последнее время, то Ная, то Наина», — вздохнула жена, — «а то и вовсе Наина Иосифовна. И в чем обман?» — удивился я, опуская Наину на грешную землю. «Случайное совпадение, твое имя так хорошо склоняется. Наина, Нина, Ная, Зая само с языка слетает. Давай врача вызовем». Не на шутку встревожилась Наина, хотя нет, тебе нельзя болеть, мигом подсидят, сожрут и не подавится. Ага, врача, будешь мне в дурдом передачки носить. Расплылся я в блаженной улыбке, и тут же бескомпромиссно отказался. Нет уж, давай народными средствами, понимаешь, это какими, насторожилась Наина. Наливай, произнес я, наблюдая, как свирепеет лицо Наины. Шучу, шучу, быстро отказался я, пока не огреб полотенцем, перекинутым через плечо жены. Ты, понимаешь, спародировала меня Наина, так больше не шути, понимаешь, а вот святое не тронь, понимаешь, тьфу, привязалась, понимаешь, нахмурился я. Ну, все, идиотизм прогрессирует, мелькнула на задворках мысль, два слова связать не могу без понимаешь, или это от волнения в попытке сойти за того парня, типа палюсь без понимаешь, так ведь уже спалился, вакуум в башке за умные мысли не выдашь, наверное, все-таки хорошо приложился, даже если и были мозги, последние стряхнул, у-у-у, хреново-то как, садясь обратно за стол, загрустил я. Наина подошла, обняла меня сзади за плечи и, наклонившись к уху, прошептала, все, успокойся, я с тобой, обошла стол и села напротив, давай рассказывай подробно, а то городишь какую-то ахинею, я, помню, не помню, а я и не горожу, удрученно выдавил я, действительно ничего не помню, только фрагменты типа биография президента, родился, учился, женился и помер, как помер, ты что несешь, подскочила Наина, ну, раз несу, значит, понимаешь, не помер мыслью, понимаешь, типа существую, но не помню больше ничего, выдал я сентенцию, а вот президента чего, это надо поразмышлять, хотелось бы конечно СССР, но на худой конец и РСФСР пойдет, нет, вопросительно взглянул я на ошалевшую Наину, а фигня война, прорвемся, ДЗ, Наина вскочила, дала круг по кухне, собираясь с мыслями, присела напротив, опять вскочила и затараторила, Боря, ты только не волнуйся, пойдем, ты приляжешь, поспишь маленько, глядишь все и образуется, я тяжко вздохнул, да нет, зайка, пожалуй, не образуется так быстро, чувствую, надо решать, как быть, как жить, я встряхнул упавшие на глаза челкой и спросил, ты как, со мной, поможешь, конечно, конечно, закивала головой Наина, давай я тебе все расскажу, может быть, что и вспомнишь, дай собраться с мыслями, вставил я свои две копейки, сперва нужно определиться, со стратегией поведения, это я потерявший память или я, не знаю кто в теле Ельцина, второе допущение потягивает мистикой, никогда в переселение душ не верил, так что, скорее всего первое, я, Ельцин, который сильно шандарахнулся башкой, отсюда и пляшем, подвел я итог размышления и, поднявшись со стула, окликнул Наину, Зэ, пойдем в кабинет, у меня ведь есть кабинет, и я тебя поспрашаю, конечно есть, ты ведь у меня президент, с гордостью произнесла Наина, так чего президент то, дурашливо поднял я бровь, так РСФСР батенька, в тон мне ответила Наина, а-а-а, президент это звучит да звучит, Боря, торжественно произнесла Наина, ты всенародно избранный президент РСФСР, ты пошел против всех и победил, ты из ничего сделал государство, в 15 республиках были свои правительства, органы власти, министерства, только в РСФСР ничего не было, и вот за 2 года из ничего уже что-то появилось, даже свой президент, мы все тобой гордимся, проникнувшись, я кивнул головой, тогда пошли в кабинет, и направился к выходу их кухни, по пути заглянув в ванну на предмет помыть руки и сполоснуть лицо после обеда, я снова внимательно вгляделся в зеркало, на меня смотрело одутловатое лицо мужчины возраста от 50 до 60 лет, высокий зачес открывал аристократический лоб, холеное лицо, хорошо отвисшие щеки, второй подбородок и глубоко посаженные свинячьи глазки, с непонятным выражением, вызывали внутреннее отторжение, вот это я, как же я дошел до такой жизни, однако президент, не хухры, мухры, пердемонокль, епсель, мопсель, хошь не хошь, надо идти разбираться, как я сподобился стать таким большим боссом и решать, что делать дальше. Тяжко вздохнув и взъерошив многострадальный чуб, я направился в кабинет. Обстановка кабинета впечатляла. Возле окна монументальный двухтумбовый стол, обтянутый зеленым сукном. 2 черных кожаных кресла слева у стены, разделенные резным деревянным столиком. Тяжелые на вид портьеры. Вся обстановка навевала ощущение, что здесь творится история. Да, придется, однако, творить историю. Обстановка обязывает, подумал я, подходя к рабочему столу. Наина, проскользнувшая за спиной, уселась за приставной столик. Так, что-то вспоминается, декабрь 91-го года, союза не стало, и я приложил к этому руку. Посмотрел на левую руку и мысленно сплюнул. Да, я президент РСФСР, что же делать, как же быть? Надо договариваться с Наиной, шевелить извилинами, определяться со стратегией дальнейшего поведения. Нэ, мне нужна твоя помощь, произнес я, поднимаясь из-за стола, глядя в глаза жены. Мне надо все вспомнить, где, что и почему, кто друзья и кто враги, и главный русский вопрос во все времена, что делать и как быть. Наина вскочила, забегала по кабинету и затарахтела. Вчера вы вместе с президентами Белоруссии и Украины подписали соглашение по Содружеству Независимых Государств и объявили о ликвидации СССР. Стой, не мельтеши, что ты бегаешь вокруг меня, и так голова не варит, сядь напротив и успокойся, осадил я жену. Соглашение я сам подписывал, так что не надо повторяться. Что уж там, раз я Ельцин, то и Наина жена, стало быть так. Наина притормозила напротив меня. Как же успокоишься тут, только в июле женой первого лица стала, столько усилий и трудов, и что? Опять назад в Свердловск. В Свердловск уже не вернешься, зэ, отсюда только на свалку истории или на Колыму. Я посидел молча несколько минут, пытаясь сосредоточиться и собрать в кучу разбегающиеся мысли. С чего начать? А о чем тут думать? Страна распалась, я президент РСФСР, надо думать, как дальше жить, с кем и против кого дружить. Зэ, присядь, пожалуйста, обратился я к продолжавшей нарезать круги и о чем-то бубнящей Наины. Ты меня не слушаешь, возмущенно воскликнула Наина. Конечно нет, давай по порядку, я буду задавать вопросы, а ты отвечаешь как можно полнее и найди где-нибудь ручку с тетрадкой, буду конспектировать для памяти, понимаешь? Наина послушно села за приставной стол и сказала дрожащим голосом: «Открой правую дверцу, там тетради, а в выдвижном ящике стола ручки». Достав письменные принадлежности, я раскрыл тетрадь и, взяв ручку, написал в верхней части тетради цифру 1. «Итак, сегодня?» – вопросительно поднял я бровь. «Уже 10 декабря», – поспешно ответила Наина. «Год у нас 91-й», – утвердительно кивнул я. «Ты все-таки что-то помнишь?» Подскочила Наина, всплеснув руками. Я записал дату рядом с цифрой 1 и поднял голову, укоризненно посмотрев на супругу. «Помню, я тебе уже говорил, два последних дня помню. Я память потерял, а не мозги. Беда в том, что я не уверен, что то, что я помню, реальность». В сердцах воскликнул я. «Боря, спокойствие, только спокойствие», опять вскочила Наина. «Да сядь ты наконец, и давай дальше. Какой день недели и что завтра делать надо, я же проколюсь сразу, если не узнаю, какую нить рожу или ляпну чего не в попад». Наина сходу приземлилась на стул и замолкла, о чем-то усиленно соображая. «Борис, у нас уникальный случай, тебе и не надо никого узнавать. Про самых приближенных я тебе расскажу. Твоя команда, так сказать, основной состав. Гайдар, Бурбулис, Илюшин, Козырев, Суханов, Шахрай, еще какие-то черномырдины, Чубайсы и Березовские мелькали, но они в ближний круг не входят, а остальным отворот, поворот. Твой помощник, Лев Суханов, пусть рулит, мимо него мышь не проскользнет без предварительного доклада. Так потихоньку и втянешься или еще раньше вспомнишь. На всех документах Илюшин пишет краткую аннотацию и рекомендации, стоит подписывать или нет, разобраться несложно. Нэ, утвердительно произнес я. Ты должна дать мне краткую характеристику на каждого члена моей команды, чего от них можно ждать и, главное, что они ждут от меня, а то вдруг не оправдаю доверия и чаяния народных масс. Наина согласно кивнула головой. Итак, я президент, послезавтра мне в Кремль, давай рассказывай, на чем, с кем еду, кто встречает, что запланировано на день. Едешь на президентском ЗИЛе с Коржаковым. Наш начальник охраны, перебил я. Да, обрадовалась Наина, видишь, память ассоциативно работает, так все и вспомнишь. На правом углу стола обнаружил в папочке проект указа президента РФ об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий, подписанный как бы мной, с уже проставленной датой от 29 декабря 1991 г. 4. А вот это интересненько, кто такой шустрый дату поставил и роспись за меня. Тем более, сегодня только 10-е. Сам и подписал, наверное. Пьянь влезла досель молчавшее подсознание. «Наина, подь сюда!» – взревел я. На кухне прогрохотала по кафелю кастрюля, и в дверях кабинета проявилась встрепанная Наина. «Ты чего орешь, как оглашенный?» Меня чуть кондрашка не хватило. Яростно набросилась на меня жена. Зэ, прости, я тут документик один интересный обнаружил. Не знаешь, кто мне его подсунул? Подсунуть никто, кроме Илюшина, не мог, откликнулась Наина. А вот кто готовил, у него и уточни. Читая указ, меня не оставляла мысль, что я его или видел, или слышал о нем. Взяв ручку, я решил пробежаться по основным положениям указа, сверяя его с законом РСФСР 91 года по этому же вопросу. Ну, кто рожает эту канцелярщину? Так мозги закипят в попытке расшифровать всю подоплеку. Указ предполагает утвердить основные положения программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год. А вот это не есть АИС, воскликнул я, отмечая ручкой интересующие меня моменты. Самого главного и нет денег, которые получим за приватизацию, раз. Ответственности за нарушение условий безубыточности и рентабельности и занятости. Что еще? Какие-то паи земельные, акции, шмакции, кто бы еще пояснил, с чем их едят, хм, а главное все на халяву, а вот хрен им вгрызло. Я увлеченно взялся дописывать в проект указа на полях свои предложения и замечания. Не будут крылья черные, фальшиво прогундосил я, над родиной летать, и врагов к ногтю прижмем. А кто у нас враг? Правильно, тот, кто хочет прихватизировать, а не выкупить в процессе приватизации. Далее. Цена продажи, например, недвижимости, пусть будет начальная цена 1 квадратного метра любых помещений в пропорции от численности жителей в населенном пункте. В деревне до 1000 чел 1, далее 10 тысяч, 100, от 1 миллиона, до 2 и от 2 и более миллионов человек, безо всяких амортизаций, у сушек и у трусок, не нравится, никто не неволит, строй свое. Посмотрел на запись, подумал, что-то еще царапает. Да, коэффициент на удаленность. В областном центре единица, в райцентре 90%, до 50 километров от областного центра без понижения. Далее за каждые 100 километров скидка на 5%. Желающие купить землю и недвижимость всяко найдутся. Цены привяжем к доллару, а то с рублями что-то не того. Таким образом, предполагаю, уменьшим возможные злоупотребления всяких оценочных комиссий. Но это меры только ко всяким офисным помещениям, магазинам, домам быта. Предприятиям обслуживания, столовым и ресторанам и гостиницам придется заплатить еще и за оборудование. А вот нихрен, всяким торгашам магазины и склады прикарманивать задарма. На транспортных и ремонтных предприятиях надо бы посчитать стоимость транспорта и станочного парка. Ну, машины и станки у нас в дефиците, поэтому каждую продаем на аукционе. Начальная ставка, государственная стоимость с понижающим коэффициентом, каждый год пусть будет 5%. Денег у населения на счетах Сбербанка столько, что они взорвут экономику, если выдать в раз, или обрушат цены. Отбирать нечестно будет, а вот путем малой приватизации и продажи государственного имущества, освобождающихся служебных зданий и помещений, гаражей, закрывающихся госпредприятий и учреждений, квартир, земли, кроме сельскохозяйственных и лесных угодий, как свободной, так и неосвоенной госпредприятиями, особенно в городах, не забыть провести кадастровые замеры, предложить выкупить свободные акции, части и доли предприятий, на которых люди работают, в тех же размерах, не более установленной государством доли на одного гражданина, без права перепродажи, так и рассосется до моклов на вес денежного пресса. Для желающих участвовать в приватизации, конвертировать государственные долги перед населением в государственные долгосрочные облигации, исключить участие в приватизации за наличные деньги. Для исключения вброса черного нала, отмывания денег, нажитых преступным образом, всяких общаков и обналичивания кубышек, надо обязательно прекратить принимать на счета граждан и предприятий наличные деньги, без обоснования источника средств свыше 10 минимальных размеров оплаты труда. Как остановить угрожающий беспредел по принципу «чем владею, то имею», если акционировать предприятие, через год-два все акции будут у нынешнего руководства любыми путями, рабочие их даже и не увидят. А если ограничить процент акций в одни руки, скажем, от 1 до 10%, у семи нянек да, но по крайней мере не только директора озолотятся, может еще и инженеры с бухгалтерами подсуетятся. О, идея! Нужно сохранить государственное присутствие во всех предприятиях на уровне не менее половины пакета акций. Оставшуюся часть поделить на две части. Одну часть продать работникам предприятия в тех же нормах, 25% пустить в свободную продажу неработающим гражданам, бюджетникам и членам их семей, проживающим в данном субъекте Российской Федерации. Думаю, субъекты будут рады безмерно, что мимо носа ломоть хлеба с маслом не пройдет. Так мы и бюджетников удовлетворим, и собственников предприятия за тысячи километров не будет. Так где нет смысла сохранять государственное участие. Предприятия сферы обслуживания, торговли сделаем форму собственности, закрытое акционерное общество, с выкупом акций только между работающими, на момент принятия закона, в одни руки не более 1-2% акций. При увольнении пакет акций выкупается по рыночной цене предприятием и продается новому принятому сотруднику в кредит. При сокращении должности пакет акций из ЗАО передается в Государственный комитет управления имуществом, для реализации на чековых инвестиционных аукционах среди бюджетных работников субъекта. Так мы сохраним рабочие места и не дадим сосредоточить акции в одних руках. До момента выплаты стоимости отчуждаемого имущества, на дату принятия закона о приватизации управление предприятием принадлежит государству. Обязательное условие – всем предприятиям 100% оплата обязательных налоговых и бюджетных платежей, выплата зарплаты, содержание ведомственного жилищного и культурного фонда, котельных и других социальных объектов, до их передачи на муниципальный бюджет. При отсутствии оплаты налогов, плата взимается акциями предприятия в виде увеличения государственной доли, отчуждением неиспользуемой, захламленной территории, здания и прочего имущества. Таким образом предотвратим попытку жить на аренду земли и помещений вместо работы. Такие предприниматели, как рантье, нам нахрен не сдались. И никаких бесплатных приватизаций, а то одним будет счастье, сидящим на газовой или нефтяной трубе, а другим, строящим, например, атомные подводные лодки, дулю по всей морде. Я скрутил дулю, поднес ее себе к носу, покрутил слева направо, да вот такую дулю. Если предприятие не рентабельно и никакие меры госуправления не приводят к нужному результату, государственный пакет акций продается на открытом тендере зарубежным инвесторам, с обязательным условием производства любой реальной продукции с использованием не менее 50% местного сырья и рабочей силы. В противном случае предприятие ликвидируется как юридическое лицо, земля и основные фонды переходят в собственность государства и выставляются для продажи на аукционных площадках на тех же условиях. Категорически запретить на производственных площадях и землях предприятий размещать магазины, торговые базы и склады, организовывать предприятия обслуживания, развлекательные центры, строить жилье. На освобождающихся промплощадках и землях, которые не могут освоить действующие предприятия, организовывать только новые, экологически чистые производства. Запретить сдавать указанные земли и производственные помещения в аренду, не может предприятие освоить землю и помещение само и платить налоги, пусть вернет землю и фонды государству. Свободные офисные помещения, складские и производственные помещения могут сдаваться в аренду только с оплатой ее в местный бюджет. Таким образом избавимся от всяких рантье, желающих взять землю, построить сарайчик и вечно взимать арендную плату. Вообще надо законодательно запретить такой вид предпринимательства. Может быть, создать инвестиционные фонды по управлению ваучерами граждан в пределах тех 20% акций, но гложет меня сомнение непонятное. Я задумался. Хопер Инвест – отличная компания от других. Всплыл в памяти непонятный слоган «Русский дом Силинга», «Высшая ценность для нас, ваше доверие к нам». Леня Голубков. Какой Голубков, что за Леня? Выверты подсознания реально напрягают. Перетрудился, всякая муть непонятная в голову лезет. Причем как от зубов отскакивает. Но какой же паршивый все-таки закон. Как же его приняли. И моя роспись красуется. Чем думал? Ну, категорически не нравится мне, уже сейчас предполагаемые последствия этого закона. Вся эта приватизация насквозь пронизана стремлением наживы и ни к чему хорошему в таком виде не приведет. Да и указ этот, как ни крути, преследует одну цель – безудержный распил государственного пирога. Меня почему-то от одного этого слова передергивает. Что ни делай, как пункты не переставляй, изначально я в проигрышном положении. Изменить сам закон о приватизации я сразу не могу, надо разработать пакет изменений и дополнений к нему, а пока руководствоваться будем моим указом, поэтому главная цель указа будет – никакой приватизации, под видом ее проведения, на налоговую возложить контроль выполнения указанных условий, а в каждое предприятие свыше 50 человек ввести в штат должность в шинтатного кризисного контролера, который будет отчитываться перед налоговой, до окончания переходного процесса изменения формы собственности, не вмешиваясь в деятельность предприятия, если оно показывает стабильную динамику роста объемов производства, производительности труда, налоговых отчислений и инвестирования в обновление производительных фондов. По крайней мере, мы вытащим в бюджет половину фактической стоимости приватизируемых предприятий, возможно, обновим производственные фонды, я уж не говорю про планово, убыточные они или тихо скончаются, или встанут на ноги. А если какие-то условия не выполняются, освободите креслице, пожалуйста, государство вернет вам ваш ваучер и вкладывайте его куда-нибудь, где у вас лучше получится хозяйствовать. А, теперь надо подумать, как ограничить зарплату руководящему, директорскому корпусу, ведь только дай дорваться и будет, после нас хоть потоп. За год высосут все соки, распродадут и свалят на Канары, и нечего будет забирать обратно в собственность государства. Я откинулся в кресле, потянулся и потеребил чуб, встал и походил по кабинету. Что же тут можно придумать? Подошел к окну и осмотрел окрестности. По Тверскому бульвару шныряли машины, по тротуарам сновали прохожие. Народ скапливался у светофоров и шустро перебегал по пешеходным переходам на зеленый свет. Какая-то бабулька с грацией носорога перла по диагонали через весь проспект, на красный, вызывая возмущенные гудки автовладельцев. А неплохо я тут устроился. Еще бы вспомнить, каким образом. Первый стресс после потери памяти прошел, и окружающая действительность уже не отторгалась моим сознанием. Как-то гармонично все устаканилось. Я, президент Ельцин, жена Наина вон на кухне шуршит. В коридоре послышался еще один женский голос. Наверное, дочь Татьяна с работы пришла, мелькнула мысль. Так порелаксировал и за работу, а то завтра Илюшин поинтересуется, где указ. А я ему, а кто подписал? Почему я так уверен, что не подписывал, памяти-то нет. Да ну, ну не мог я такое подмахнуть, даже не глядя. Размяв пальцы, я взял ручку и в задумчивости погрыз колпачок. Не то я что-то делаю, забился как рак-отшельник в раковину, спрятался от действительности за бумажками и не кантовать. Вроде как работаю, а на самом деле просто боюсь показаться на свет Божий. Как только подумаю, что надо вылезти из крепости и явить свой лик народу, мандраж наступает. С другой стороны, а чего мне бояться, царь я или не царь? Ты налево, ты направо, пошел на, тебя вообще знать не хочу. Так, что завтра в люди и никаких яких, а пока бумаги. Надо установить минимальную зарплату не ниже уровня прожиточного минимума, в виде почасовой ставки, а то и налоги ни от чего будет отчислять, а это главное, бюджет наши все. А вот для руководства госпредприятий установить потолок, не более пятикратного превышения минимальной зарплаты по организации. И это положение надо включить на законодательном уровне, в первую очередь для всех госчиновников. Для буржуев, все что свыше, облагать налогом от 50% и выше. Кстати, надо инициировать принятие закона о госслужащих, для всех бюджетников от старшего помощника младшего дворника и до президента тарифные сетки с процентовкой от минималки и освобожденных депутатов туда же включить на уровне заместителя министра, но не выше. Для частников, вот кто бы меня остановил, будь я частником, получил я прибыль, допустим, ну кинул минималку рабочим, налоги заплатил, чтобы сразу за яйца не взяли, а остальное себе родному, а коммунальные платежи там, новые станки подождут лет ять или цать. Вот ведь засада, кроме совести ничего и не остановит, от проверяющих откуплюсь, а за эти ять годков построится вилла на Канарах, и яхта на Карибах припаркуется, и счетик в Швейцарии пополнится. Даже если прижмут, сдернуть успею, а на хлеб с икоркой я уже наскреб столько, что и детям и внукам хватит лет на 100. «Наина, Нэ!» – покричал я, «иди-ка сюда». «Ну, вот только прилегла с детективом, опять орешь», – недовольно выдала жена, заходя в кабинет. «Ты, родная, от меня теперь никуда не денешься, если президентша себя почувствовала, то давай отрабатывай, а то мигом понижу до жены президента, понимаешь». Я откинулся на спинку кресла и, махнув рукой, пригласил Наину сесть за приставной стол. «Ты в курсе этого закона?» Я потряс бумагами перед носом Наины, закона о приватизации госимущества и указа президента о мерах по его реализации в 92-м году. «Что-то слышала в новостях по телевизору», — удивленно ответила Наина. «Да и зачем мне вникать в такие дебри? Ты понимаешь, что это бомба под моей задницей? Ты-то тут при чем? Кстати, твои юные друзья, экономисты, проект закона и сочиняли, и Причем тут бомба, пойми, тяжко вздохнул я, ты ни разу, конечно, не экономист, я тоже туп как дуб, несмотря на то, что товарищ Силаев пытался организовать для меня курсы, так сказать, повышение квалификации. Но закон о приватизации в таком виде, я потряс бумагами перед своим носом, выгоден только чиновникам, банкирам, руководящему директорскому корпусу, который заседает в Верховном Совете и на съезде. Они под себя его, суки, писали и приняли быстрее собственного визга, в первом же чтении. Единственная преграда предстоящей вакханалии приватизации — вот этот указ. Он же старт ее родимой. Завтра подпишу указ. Через год половина госсобственности будет в собственности директоров и их прихлебателей, через два года все остальные подтянутся. В бюджет с этого ни копейки не упадет, никаких налогов с них не возьмем, типа разруха, убытки, пока мошну не набьют до отрыжки. Насколько цены поднялись, ты, может быть, слышала, но если отпустим их бесконтрольно, вырастут в десятки и сотни раз. Да, ну, не поверила Наина. Денег в стране больше, чем товаров в 10 раз, и вся эта махина сперва перекачивает в карманы торгашей, а потом они предъявят государству счет к оплате, вот тебе и да ну. Деньги должны крутиться в обороте, а оборота не будет. Как зарплаты бюджетникам платить, пенсии, новые деньги печатать, хана рынку и гиперинфляция. Учителя и шахтеры лягут на рельсы, военные возьмут за горло, Верховный Совет умоет руки, скажет, мы нужные обществу законы принимаем, а президент со своей кодлой все обгадил. Депутаты, даже если кого и не переизберут на второй срок, успеют урвать свою копеечку, им наворованного на 100 лет хватит. Верховный Совет только законы издает, а я, мало того, что их должен подписать, практически безоговорочно, так и еще отвечать за их воплощение. И поедешь ты, как говоришь, обратно в Урюпинск, если нас раньше никто не прикопает. Я про Свердловск говорила, машинально поправила меня Наина. А в Магадан не хочешь? Наина выпучила глаза, потеребила тесемки на халате и бросилась в бой. Ты, Борис Николаевич, говори да не заговаривайся. В прошлом месяце мне всю плешь проел, как народ хорошо заживет после приватизации. Люди, мол, ждут этот законный, я так поняла, указ. Граждане тоже имеют право на собственность. Нищета, до которой довели народ при социализме, у всех уже в печенках сидит. Народ ждет перемен. Ага, народ ждет. Я язвительно ухмыльнулся и ожесточенно припечатал. Народ жрать хочет, зарплату побольше, квартиру и машину, а перемены ему ни с какого дуба не нужны. И ждет он, когда наступит народное счастье по моему указу. Сам народ, в процессе движения к счастью, участия принимать не желает и энтузиазма не предъявляет. Сейчас, с 1 января социализм отменим и в капитализме окажемся. Причем не в диком, и не в загнивающем империалистическом, а сразу в развитом и социально ориентированном. И будет нам счастье. Наина, я тебя не узнаю, ты почему лозунгами заговорила? Еще про плюрализм и консенсус вспомни. Ты думаешь, не найдется активных людей, желающих урвать кусок государственного пирога? Ты думаешь, чиновники и военные, боксеры и борцы, ветераны Афгана и спецслужб будут молча смотреть, как директора заводов, магазинов и прочих рогов и копыт приватизируют свои кормушки и станут полноправными владельцами? Или ты наивно предполагаешь, что там будет несколько тысяч собственников из числа работников? Прокурорам, судьям тоже захочется виллы и яхты, они будут отмазывать варья и бандитов от суда и следствия за взятки, а менты крышевать ларьки и рестораны, пасти наркодилеров и все дружно, одной компанией с подопечными зажигать в саунах и борделях. За последние 5 лет вдвое выросло число преступлений, связанных с организованной преступностью, да через год-два захлебнемся в грязи и крови, как в гражданскую. Принцип «грабь награбленное» никто не отменял. Вот и будут друг друга, утюгами на пузе, усовещать делиться честно приватизированным и просто награбленным. Ну я не знаю, Боря, как-то ты все утрируешь, чернишь. Ты Раисе Максимовне претензии предъявляла, наряды меняет дорогие каждый день, живет то на Ленинских горках, то на Кремлевской даче, мебель там всякие. А не думаешь, что всему тому стаду за спиной так же захочется? Даже не так, эти наши дачки, тьфу, нищета. Ты посмотрела бы на виллы, на всяких там ниццах. Наши чиновнички, они покруче захотят, обязательно с ампирами и ангелочками, золотыми унитазами, понимаешь, все вынесут, растащат по карманам, а спросит потом обкраденный и униженный народского, естественно с царя-батюшки, с того, кто по их мнению у власти стоял, не присек и попустил. хотя власти той у меня, я обессиленно махнул рукой и закончил свое пламенное выступление. Да ну, Боря, успокойся, ты вон как побледнел, тебе только второго инфаркта не хватает заработать, недавно в октябре сердце прихватило, давай отложим разговор, забеспокоилась Наина. Да, не помню про сердце. Зэ, рад бы отложить, вздохнул я, но мне надо сейчас решить, куда и как вести страну. Куда, конечно, ясно, в светлое будущее, но вот как, мы с тобой многого добились, выше уже не прыгнем, а вот упасть можем. Да даже если и усидим, то порадует ли тебя, если меня как Хрущева-кукурузника выпнут на пенсию и материть будут на каждом углу, а ведь при нем такого развала не было, хотя с него, козла, все и началось. Наина задумалась, а я продолжил. Не знаю, чем я думал, визируя этот закон. Сейчас его можно либо приостановить, либо урегулировать вот этим, я бросил смятые бумаги на стол указом, а потом уже добиваться внесения в закон поправок, а в идеале слить его в унитаз совсем. Я читаю пункты закона и на каждую строку, как воочию, вижу глубочайший бардак. К примеру, как ограничить желание руководителя, собственника предприятия, нарисовать себе зарплату больше прибыли предприятия, или желание продать все, что есть в наличии, товары, сырье, технику, станки под ноль, типа я хозяин все мое, и свалить с облегчением за рубеж проживать честно уворованное и тяжким трудом награбленное, контролеры к каждому из 250 тысяч директоров приставить, получим еще четверть миллиона бездельников, сидящих на дотации директорского корпуса. Если этого тигра сейчас выпустим, обратно в клетку не загоним. Наина поднялась и подошла ко мне сзади, взъерошив волосы, пошкребала мне лысину и устало ответила. Не знаю, Боря, я никогда с такой точки зрения не смотрела, но сейчас поняла, что людскую натуру не переделать. Чем больше есть, тем больше хочется, и как это изменить, я без понятия. Но я в тебя верю, ты придумаешь. Заставь свою шоблу думать, ты строитель, а они для этого именно и учились, экономисты недоделанные. С агрессивной экспрессией закончила речь Наина. Заставить то, конечно, заставлю, а вот в каком направлении их заставлять, не знаю, надо крепко подумать. Ты вот честно говоришь, что не знаешь, а эти идеалисты никогда не согласятся, что не знают. О, они знают все и даже немного больше. Им только дай поэкспериментировать на народе, для проверки своих теорий и защиты докторских диссертаций, а дальше хоть потоп. Свой кусок счастья приватизировать успеют. Ладно, иди. Пар выпустил, поговорил с тобой, и что-то забрезжило, где-то вдалеке. И сделай мне кофе, пожалуйста, Зэ. Оставшись один, я вернулся к прерванным размышлениям. С указом все, надо подумать над другими задачами. Налогообложение, рост цен, внесение изменений в Конституцию, отмену хождения советского рубля и, чего только не нужно, надо установить прогрессивную шкалу налогообложения. Опять скакнули мои мысли в сторону пополнения бюджета. Если зарплата свыше 10 минималок, то налог подоходный сделать процентов 50, а если свыше 100 минималок, 70%, только надо будет заставить продумать механизм контроля, через кризисных контролеров, налоговых инспекторов. А то официально нарисуют уборщице одну минималку, себе 5, а остальные деньги утаят самки-собаки, и попробуй их вычисли. Вон в Америке даже фильмы снимают, как десятилетиями от налогов уклоняются. Да и налоговые инспекции тоже должны приносить прибыль, их бюджет 10% от сборов, а численность работников инспекции пропорциональна количеству налогооблагаемых предприятий. Чтобы не допустить безудержного роста цен, надо определить перечень продовольственных товаров и медикаментов из прожиточной корзины, на которые заморозить цены, выбить кредит у МВФ под это дело, чувствую, с бюджетом будет полный олес капут, а может, без кредитов обойдемся, и так уже назанимали, по самое не хочу. Самое первое, срочно надо будет внести изменения в Конституцию по причине изменения геополитической обстановки и государственного строя, провести референдум и объявить перевыборы съезда и Верховного Совета, выпустить российский рубль в объеме, не превышающим ВВП, отменить хождение советских рублей, чтобы прекратить продажу товаров за резаную бумагу, вагонами доставляемую из братских республик. И все это вчера, ха-ха, ну, хоть какой-то план действий наметил. Вытянув ноги под столом, я ударился лодыжкой о какой-то ящик. Что за, ругнулся я и заглянул под стол. Так, так, что там за сейф под столом пристроился, где-то в выдвижном ящике стола ключики попадались. Посмотрим, что в закромах. В закромах лежала стопка 100-долларовых банкнот. Я не удержался и посчитал. 5 пачек, это 50 тысяч баксов. Воскликнул я. Не слабо, чья-то родина-мать платит. Осталось понять, чья и за что. Ну, да ладно, разберемся, не к спеху. Больше ничего путного в сейфе не нашлось. Я дома не работаю. Что, Ли? Наверное, только баксы рисую. 2 дня, 10 и 11 декабря я выходил из кабинета только на кухню и в туалет. Коржакову сказал, что недомогаю и выйду на работу в среду 12 декабря, поэтому никаких встреч и приемов не будет. Проглядел основные ведущие и прочие газеты за последний месяц. Правду, Красную Звезду, Работницу, Комсомолку, Аргументы и Факты. Все статьи крутятся возле одного столпа. Денег, рабочие и крестьяне, интеллигенция и военные ждут приватизации, как будто она решит все их проблемы. С виду все красиво и грамотно излагается, все хлопают в ладоши и вожделенно пускают слюни. Самые ушлые давно уже все приватизировали в сговоре с бухгалтерией и активно переводят все пассивы в денежные активы на своих счетах. Наина уже осипла, отвечая на мои вопросы. Общее понимание обстановки начало складываться, но до полного понимания той ситуивины, в какой я оказался, было еще ох как далеко. Уф, вздохнул я, растирая виски. Голова как бурлящий котел от впечатлений 2 дней президентства, общения с семьей, подготовки к завтрашнему рабочему дню. Ничего, живы будем, не помрем. Время на часах показывало без 11:20. В кабинет заглянула Наина. Боря, пойдем спать, завтра рано вставать, нужно отдохнуть хоть немного. Ты иди, я сейчас приду. Поднимаясь из-за стола, произнес я, и направился в туалетную комнату. А с Верховным Советом надо что-то делать, печенкой чую, не сработаемся. Завтра на заседании Верховного Совета будем ратифицировать Беловежские соглашения. Посмотрим, что за компания там собралась. Выстрел танковой пушки звонко хлестнул по окнам домов, прокатился по бульвару и поднял облако голубей. Возле фасада белого дома взметнулся столб пыли и снаряд рикошетом усвистал в сторону, рванув где-то дальше. Через пару минут, один за другим, прозвучало еще 7 выстрелов, после чего наступила тревожная тишина, прерываемая отдаленными автомобильными гудками и заполошенным треском автоматных очередей. Из окон здания потянуло дымком, сперва неуверенно, далее по мере распространения пожара, дым валил все гуще и гуще, захватывая верхние 5 этажей, раскрашивая черными языками копоти фасад здания Верховного Совета, и сливаясь наверху в мрачную тучу. Напротив центрального входа, в полном обвесе, прикрываясь титановыми щитами, напружинились, готовые к броску офицеры группы «Альфа», ожидая команду на штурм. В окнах здания мелькали вооруженные личности, истошно крича, предупреждая, что они ни шагу назад, не посрамят и не отступят. Выстрел снайперской винтовки в творящемся хаосе был практически неразличим, но неотразим. Один из бойцов «Альфы» молча завалился вперед. От удара тяжелой пули каску сорвало с головы, ломая шейный отдел позвоночника, и она глухо бренча покатилась в сторону. «Вперед!» – скомандовал командир группы. Альфовцы перебежками бросились на штурм. Я открыл глаза и долго не мог понять, где нахожусь и что со мной. На часах светилось 04:30. 12:12.1991. Уснул за столом, уткнувшись лбом в столешницу. Сердце колотилось, как будто я бегом поднялся на 9-й этаж, на лбу выступила липкая испарина. Сюрреалистическая картина пожара Белого дома, танков, стреляющих прямой наводкой в центре Москвы, не давала сосредоточиться и понять, из какой оперы мне это приснилось. «Это сон, Борис, успокойся, только сон», — уговаривал я сам себя, понемногу приходя в норму. «Этого не может быть». Это все выверт подсознания, усугубленный дикой нагрузкой и эмоциональным напряжением последних дней. Но картина горящего Белого дома проявлялась во всех подробностях, стоило только закрыть глаза и попытаться поспать еще немного. Верхние этажи здания, черные от копоти, с пустыми глазницами окон настойчиво убеждали, что я это видел воочию. Так дело не пойдет, надо вставать, раз не спится, а то еще какая хрень приснится, лучше поработаю маленько. Решил я и, накинув халат, тихонько на цыпочках направился в кухню попить кофе. Что за сон, откуда и что навеяло такой бред? Размышлял я, размешивая растворимый кофе, побрякивая ложкой по стенкам кружки. Как будто своими глазами видел, но ведь не видел. Этого не было. В последнее время у меня не сон, а не пойми что. Каждый день что-то снится, а что не помню. Проснусь, кажется, вот, сейчас вспомню, но с каждой секундой сон улетучивается, оставляя после себя тягостное предощущение чего-то непоправимого. А сегодня, в отличие от предыдущих дней, прямо кино посмотрел, но все равно, совсем ни в какие рамки не лезет. И психиатру не пожалуешься, по известным причинам. То память потерял, то война в Москве снится. Хотя какая война, танки-то наши советские, тьфу российские. А ведь верно, надо сосредоточиться, может еще, что из сна вспомню. Да ну к черту, этот сон. Не буду заморачиваться, решил я, допивая кофе, пойду поработаю, раз уж проснулся. Глава 2. Знакомство с младореформаторами. 12.12.1991 г. Правительственный кортеж несся с мигалками по загородному шоссе. Головной автомобиль изредка взревывал сиреной, распугивая одинокие попадающиеся машины, заставляя их шарахаться с пути и прижиматься к обочинам. Я сидел на заднем сиденье представительского автомобиля и прикидывал план действий на день. Самое главное для меня не выдать, что я ничего не рублю в ситуации, не торопиться, поменьше раскрывать рот и больше слушать. Если что, сошлюсь на недомогание. Шишка на лбу мне в помощь. Автомобиль притормозил перед перекрестком. Ах, ты моя хорошая, я, уткнувшись лбом в боковое стекло, прикипел взглядом к девушке, бегущей по тротуару. Она, разбежавшись, проскользила бочком сапогами по замерзшей луже, раскинув для страховки в стороны руки. Волнистые волосы разметались по плечам. Победно оглянувшись по сторонам, девчушка задорно улыбнулась и, гордо задрав нос, припустила дальше по тротуару. Так похоже, на кого, не помню, защемило в груди. Машина тронулась с перекрестка, оставив незаданный вопрос открытым. Ветер хлестнул снежной крупой по лобовому стеклу. Тяжелые тучи придавили зимнюю Москву. Тоскливая безнадега напомнила о себе всплывшим в памяти четверостишием смутно знакомого автора. Небо тает, ломая души, и морозом на стекла дышит, и никто не желает слушать, и никто не желает слышать. Пять. Кто я? Зачем я здесь? Что же меня так корежит и ломает? К чему это все? Кортеж въехал на Новоарбатский мост. Вдали во всей красе предстал дом правительства РСФСР, в подражании американцам названный Белым домом. Миновав его, кортеж далее стремительно помчался по Новоарбатской улице. Машинка-то как ровно идет, слышно только как колеса шуршат, а салон не шелохнется. И почему наш автопром ругают, могут же когда захотят, в очередной раз повосторгался я чайкой. Машины кортежа подъехали к зданию и припарковались прямо напротив центрального входа. Неплохой домик, оценил я, выйдя из автомобиля в услужливо открытую коржаковым дверь, и задрал вверх голову. Высота здания правительства по более чем 100 метров будет. Задержавшись возле машины, я огляделся по сторонам. Напротив белого дома просматривалась набережная Москвы-реки. На флагштоке шпиля, возвышающегося над зданием, обвис флаг РСФСР. Скругленные углы и стеклянный фасад придавали зданию устремленный ввысь, я бы сказал, торжественный и заодно деловой вид. На фасаде по центру герб РСФСР, в башенке под флагштоком большие часы. Все в кучу собрали и Вашингтонский обком, и Биг Бен, фыркнул я, рассматривая здание. Что-то мне напоминает окружающая обстановка. Прикрыв глаза, я вспомнил свою августовскую фотографию на танке, из какого-то журнала, и тут же всплыли кадры горящих верхних этажей, наслаиваясь на картину перед глазами. Вспышки разрывов танковых снарядов в окнах белого дома из виденного недавно сна накладывались на белоснежные стены в реальности. Мотнув головой, отгоняя неожиданное видение, я скомандовал Коржакову: «Пойдем работать», и в сопровождении охранников направился к входу в здание. На входе в фойе белого дома ко мне быстрым шагом, наперерез, подошел представительный мужчина. «Здравствуйте, Борис Николаевич», — уверенным тоном произнес он. «Здравствуй, здравствуй, дорогой», — ответил я, крепко пожимая протянутую руку, делая морду кирпичом, вроде как недавно виделись. «Здравствуй, Лев», — кивнул мой бессменный телохранитель. «Так вот ты какой, северный олень, мой бессменный помощник Лев Евгеньевич Суханов. Ну что, Лев, веди», — патетически провозгласил я. «Куда?» — тормознул Суханов. «Хотелось бы в светлое будущее», — задумчиво протянул я, — «но пока, Лев, туда, где будем будущее творить. Пойдемте», — скривил губы в улыбке Суханов и направился вперед по коридору. Я двинулся за ним. Следом, за спиной, прикрывая от неведомых опасностей, шел Коржаков. «Проходите, Борис Николаевич», — открывая дверь, произнес Суханов, Через 5 минут я принесу план работы на сегодня. Войдя в кабинет, я медленно осмотрелся и остановился в смятении. Нигде не было ничего похожего на вешалку. Что задумались, Борис Николаевич? Пойдемте разденемся, я чайку согрею, произнес из-за спины Коржаков, слитным движением обогнув меня, открыл малоприметную дверь в комнату отдыха. Раздевшись, я вышел в кабинет и, пока Коржаков гремел чайником и блюдцами, с любопытством огляделся. Слева от меня напротив окна стоял боком большой стол с креслом. Напротив, пристроился небольшой приставной стол, по обе стороны которого стояли стулья в стиле Людовика какого-то. Справа солидно смотрелся большой стол с 8 задвинутыми стульями, наверное, для совещаний. Я прошел по кабинету и уселся за приставной стол спиной к окну, ожидая Коржакова с чаем. Приоткрылась дверь, и в кабинет заглянул худощавый, с узким лицом мужчина. «Борис Николаевич, ланч будете? Тащи», — скомандовал я, чтобы не вызывать подозрения изменением своих привычек, хотя проголодаться после завтрака, приготовленного Наиной, еще не успел. Нарисовался Коржаков с 2 кружками, в одной дымился ароматный кофе, во второй, я так понял, для меня, какой-то бледненький чайкой приземлился напротив меня. Надо полагать, мне кофе не положен, хотя ощущаю себя тьфу, неплохо для своего возраста. А вот и ланч, лакейски изогнувшись, проскользнул в кабинет товарищ ланченосец. Дмитрий Самарин, шеф-повар президентской кухни, всплыла подсказка подсознания. Тут даже такое есть, удивился я. Ну спасибо, родное. А да, ну и ланч. Яичницу-то я всегда уважаю, с черным ароматным хлебушком, а вот хрустальный графинчик и пара солидных таких стопариков, грамм на 70 с подернутыми, как изморосью, стенками от холодной водки, тут явно не к месту. Ничуть не удивившись, Коржаков по-хозяйски распорядился: неси в комнату отдыха. Самарин быстро нырнул в приоткрытую дверь, разгрузил поднос и растворился на выходе после барственного кивка Коржакова. Мы с Коржаковым, захватив кружки, перебрались туда же и устроились на диванчике за столом. Коржаков взял запотевшую стопку и вопросительно-требовательно посмотрел на меня. «Что-то вы как неживой, Борис Николаевич. Давайте, чтобы не по последней». Резко выдохнув, Коржаков закинул водку в глотку и, прижмурившись от удовольствия, шумно сопя, занюхал куском черного хлеба. Ловко подхватив графинчик, наполнил свою стопку и, взявшись за нее, произнес: «За здоровье», удивленно уставился на меня. «Так, надо прекращать это безобразие, Александр». «Что, Борис Николаевич?» Замерз недонесенной до рта рюмкой Коржаков. «Мы с тобой сколько знакомы?» Задал я нейтральный вопрос. «Да уж почитай 5 лет», прикинул в уме Коржаков. «А водки сколько выпили вместе?» Продолжил я давить на него. Осторожно поставив рюмку на стол, подумав, Коржаков растерянно спросил: «Много?» «Вот и я думаю, достаточно», указывая взглядом на рюмки, произнес я. «Ты пойми, здесь тебе не там», я поворащал указательным пальцем в воображаемых верхах. «Все, Александр, я свою норму уже выпил, тяжко мне что-то, а уж если сподобился сесть сюда», я громко прихлопнул по подлокотникам кресла, «то надо соответствовать, да соответствовать. Знаешь, пока рядом маячила тень Горбачева, все было просто или он, или я, а теперь до меня дошло, остался только я и Россия, и куда я ее поведу, одному Богу известно. Борис Николаевич, я всегда с вами, можете на меня во всем положиться». Коржаков поспешил заверить меня в верноподданнических чувствах. «Вот ты чего ждешь от меня?» Требовательно уставился я на Коржакова, и, не давая ответить, продолжил: «Все эти бурбулисы, шахраи, юмашевы, Илюшины с гайдарами, и так далее, чего ждут? А что ждет народ? И кто он такой, этот народ? А, я могу только про себя ответить», встав из-за стола по стойке смирно, командным голосом прогудел Коржаков: «Моя задача — обеспечить вашу безопасность».